Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита, к 20 годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, 3 года отсидевший милостью царя в секретном доме Петропавловской крепости, бежал с этапа. 7 июля 1830 года этап остановился на привал у Гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом, войдешь и потеряешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопарем, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток. Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» — будто услышал Лопарев чей-то голос. «Бежать! Берегом озера, подальше в степь, от своей злосчастной судьбины. Думалось, верст 10-15 пройти степью, а там...» И Лопарев ушел. Всю ночь брел под дождем неведомо куда. С рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера, солоноватые, горклые, но Лопарев не брезговал, утолял жажду и все шел. На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий. После грозы и дождя наступил иссушающий зной. Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, и от необоримой жары сохнут даже глаза? Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень, глянул кверху орел. На сажень в размахе крыльев Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал, жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неистово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще, уже из последних сил. И потом, когда окровавленная птица рухнула на земь, долго топтал ногами его бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка вплетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой. В ночь на 6-е сутки Лопарева одолевали видения. То мерещилась ему 13-я камера секретного дома, то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томила жажда. То чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус. О, Едвига, Едвига! Лопарев повстречался с паней Минцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Едвига, Едвига! Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились, как и что произошло, Лопарев не знал. Возвращаясь с прогулки, уже после размолвки с гвардейцем, Едвига подвернула ногу у самой тропки, которой начинался подъем на Бештау. Лопарев услышал зов о помощи. «Я бежал на этот голос, словно олень», — восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. «Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Едвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город, С ужасом глядел я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем.